Через два дня консул Жубер, простившись с молодой женой, отбыл в Страсбург, в расположение армии резерва. Министр Фуше отодвинул от себя ворох бумаг, донесения агентов, поступившие за последние две недели, и потер усталые глаза. Сквозь тяжелые портьеры уже пробивался рассвет, а ему еще не пришлось преклонить головы, дело не терпело отлагательств. Он родился в Лапелине, близ Нанта, города моряков, где соль въедается в кожу, а горизонт с детства манит призраками далеких жарких стран и странствий, обещая сказочные приключения и богатства. С молодых ногтей юный Фуше не мечтал о славе, зато внимательно и вдумчиво изучал ее природу. Его острый ум, его скрытный нрав с ранних лет убедили его находиться в тени. Сначала в аудиториях иезуитов, потом, в коридорах власти. Как и его смертельный враг, Талейран, он получил духовное образование и был предназначен церкви, но грохот революции заглушил звон колоколов свистом лезвия гильотины, и молодой Жозеф, вовремя правильно сориентировавшись, выбрал не молитву, а политику. Конечно же, Фуше никогда не был пламенным революционером. Он редко выступал в конвенте, предпочитая, как и аббат Сиес, плести интриги в кулуарах Тюильри. И так случилось, что к его тихому голосу все чаще прислушивались. Он не пел псалмов и благодарственных гимнов, он составлял списки тех, кому суждено отправиться на гильотину. Когда Робеспьер направил его в Лион, это стало приговором этому богатому южному городу. Под его надзором рушились семьи, бесследно исчезали благородные фамилии, улицы тонули в крови, а над площадями витал запах пороха и гари. Нет, он не был якобинцем, но в жестокости, безжалостности к врагам революции далеко превзошел их всех. Он не считал погибших, он вычеркивал их. Но, если бы Иосиф Виссарионович Джугашвили вдруг реинкарнировал в одного из вождей конвента, даже он не смог бы направить в Лион грозное послание «Уймись, дурак», ибо Фуше был умен, и он всегда знал, когда следует исчезнуть, и когда вернуться. Несмотря на ужасную репутацию лионского палача, Фуше уцелел при падении Робеспьера, потому что слишком хорошо знал, что из себя представляют эти республиканские деятели. Добродетели революции, которые проповедовал Робеспьер, были слишком утомительны для широких масс. Фуше предпочитал знание, порядок и страх. И именно поэтому после окончания эпохи террора он не только остался на своем месте, но и открыл для себя новую эпоху процветания и успеха. Он оказался нужным новой власти даже более, чем прежней. Как оказалось, Фуше обладал редким даром собирать и анализировать всевозможные сведения, создав для этого настоящую шпионскую сеть. Он слушал всех, в трактирах, в гостиных, в салонах, в спальнях. Он был нигде и везде. Его не было видно, но все знали, что Фуше внимательно наблюдает за всем, что происходит в Париже, и все боялись его. И именно в этом заключалась его сила. Фуше все видел и знал, без гнева, без страсти, зато с пониманием. Падение директории, появление консулата он встретил без восторга, но с интересом. Вступив в заговор с Сиесом, Фуше не прогадал, и вскоре стал при новом правительстве министром полиции, обладающим огромными полномочиями и солидным бюджетом. Франция притихла. Газеты писали о нем с опаской, враги, с уважением, а друзья, друзей у него не было. И теперь, сидя в тиши кабинета на острове Сити, господин министр внимательно изучал донесения секретных агентов, касающиеся деятельности некоего господина Строганов. Персонаж, судя по всему, был приинтересный. Несколько лет подряд он нашивался сначала в национальном собрании, затем, в конвенте, появлялся в разных якобинских и жирондистских клубах. Два года назад он занялся налаживанием торговых связей в интересах русской компании «Русский дом», курировал ныне замороженное в связи с войной строительство гигантского магазина в Париже. Казалось бы, вполне себе заурядный представитель русской аристократии, последнее время вслед за своим царем просто помешавшийся на поставках колониальных товаров и торговли. Казалось бы, если бы не одно «но», в Лондоне, где на Рождество такой магазин, по слухам, был с большим шумом и помпой открыт, его строительство, в числе прочих, курировала русская авантюристка мадам Жеребцова, столь явно скомпрометировавшая себя в ситуации с пленением прусского короля Фридриха Вильгельма. Другими словами, в Англии делами русского дома занималась шпионка царя Александра. И тут же встает интересный вопрос: если такое случилось в Англии, отчего того же не могло произойти и во Франции? Казалось бы, вопрос элементарный, ответ на него напрашивался сам собою. Но пока еще господина Строганов никто в Париже и пальцем не тронул. Нет, господин Фуше не был идиотом, и вопросы такого рода он задавал себе уже очень давно. Но запрос на искоренение во Франции русского шпионажа поступил ему только сейчас. Министр без труда вызвал в памяти воспоминания о своей недавней встрече с консулом Жубером. «Мосье Фуше, я отправляюсь на войну в Германию». Консулат принял согласованное решение, поддержанное советом старейшин, открыть в этом году кампанию по уничтожению Северогерманского союза, угрожающего безопасности нашей границы на Рейне. Вы, вероятно, знаете, что на стороне Германии с огромной вероятностью может выступить и Россия. Это обстоятельство заставляет нас быть особенно осторожными. Увы, наше правительство пока еще не смогло обеспечить себе достаточно прочного положения. О, да, консул, ситуация внушает тревогу, подтвердил Фуше. Заговоры множатся, и роялистские, и якобинские. Мои агенты сообщали, что в Париже был замечен вождь Шуанов Жорж Кадудаль. Вандия и ее вожаками я займусь потом, когда смогу одолеть угрозу с востока, поморщившись, произнес консул Жубер. Сейчас вам следует сосредоточиться на бывших прусских и, особенно, на русских шпионах. Я занимаюсь этим постоянно. Под особый надзор помещен бывший посол Берлина Луккизине и русский посол Марков. Кроме того, наше внимание вызывает еще несколько очень сомнительных русских господ. Среди них граф Алексей Орлов, столь знаменитый в прошлое царствование, а также связанный с ними аристократ Строганов. «Прекрасно. Я рассчитываю на вас, месье», — резко прервал разговор военный консул. «Конечно, вам не следует упускать из виду и господ из Вандеи, они могут быть очень опасны. Когда я вернусь из Германии, мы сможем заняться ими тоже». Но сейчас самое важное – это немцы и русские. Пожалуй, даже, прежде всего, русские. Воспоминания развеялись, и министр почувствовал, как на него наваливается усталость. Давала о себе знать проведенная без сна ночь. «Надо сейчас хотя бы пару часов поспать», – подумал Фуше, развязывая галстук и опускаясь на изящную кушетку в колониальном стиле. «А потом надо будет вплотную заняться господами Строгановым и Орловым». Глава 11. Итак, французское наступление, начавшееся с первых же дней весны, спровоцировало в новорожденном Северогерманском союзе острый внутриполитический кризис, разрешившийся столь неожиданным, но не для меня образом. Период напряженного ожидания кончился, и все завертелось. Буквально на третий день после принесения присяги чиновниками и ландратами основных земель союза мы огласили наш договор с Англией, согласно которого Франции была объявлена война. Понятно было, что теперь все внимание мне придется сосредоточить на разразившемся конфликте. Однако, прежде чем погрузиться в чисто военное планирование, мне предстояла еще одна чисто политическая встреча с представителями польской элиты. Было очевидно, что от позиций поляков зависело очень многое. Польша – это тыл нашей армии. Следовало понять заранее, будем ли мы спокойно получать из Польши продовольствие и снаряжение, или кто-то ударит нам в спину. Кроме того, польская армия, насчитывавшая в то время уже около 50 тысяч штыков, была весомой гирей на весах нашего противостояния французам. Итак, я вызвал на встречу президента Речи Посполитой Тадеуша Костюшко. Для ускорения дела было решено провести переговоры в приграничном городишке Гливиц. Трясясь туда по скверной Силезской дороге, я прикидывал наши шансы на достижение договоренностей. В целом последние месяцы наши отношения с поляками складывались напряженно, и постепенно они ухудшались. Согласно нашего договора с Костюшко, русско-польская граница определялась путем плебисцита, голосования жителей поветов и староств, то есть уездов. Голосование должно было быть всеобщим. Большинством голосов определялось, отойдет тот или иной повет, уезд, а Польша или останется у России. Однако, если в результате голосования повет окажется со всех сторон окружен территорией другого государства, он должен был перейти к этому государству, а жителям его предоставлена возможность переселения. Польские помещики, разумеется, вовсю выкручивали хлопом руки, чтобы они голосовали как надо. Я же делал ставку на крестьян. Множество панов, не сумевших подтвердить документально свое шляхетство, были лишены владений, а земли розданы крестьянам за очень скромную плату. Это вызвало среди поляков бурю возмущения. Они всюду говорили о подкупе мною русинских избирателей. Ради победы на плебисците польским эмиссарам пришлось согласиться с произошедшим, и даже обещать крестьянам, что в случае возврата земель под власть Польши никакого пересмотра результатов раздела панских земель не будет. Впрочем, никто им, разумеется, не поверил. Летом 1800 года началось голосование по поветам. Результат его для поляков был шокирующим. Не только белорусские, украинские и русинские территории подавляющим большинством голосовали за то, чтобы остаться в России, но и многие этнически польские и католические земли тоже желали оказаться в Российской империи. Похоже, возврата того бардака, что творился на этих землях последние 100 лет, решительно никто из крестьян не желал. Поляки сразу же заговорили о подлогах и фальсификациях, и вскоре мне поступили сведения, что генерал Домбровский направил в Париж своих доверенных офицеров. Цель этого визита была неизвестна, но догадаться оказалось несложно. Разумеется, поляки прощупывали почву относительно военного союза против России. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но все же я рассчитывал на более спокойное и мирное решение вопроса. Итак, восточная граница между Российской империей и Речью Посполитой пролегла по линии Западный Буг, Ниман. С северными и западными границами у поляков тоже не заладилось. В начале русско-прусской войны 1799 года я собирался передать полякам Кёнигсберг, всю Восточную Пруссию, а также Померанию и Силезию. Но при проведении плебисцита вдруг возникла проблема. Жители Кёнигсберга наотрез отказались переходить под власть Варшавы, заявив, что лучше станут русскими подданными, чем окажутся в составе Польши. Этого я совершенно не хотел. Мои планы входило, прежде всего, ослабление Пруссии, от которой должен был остаться лишь Бранденбург, Передняя Померания и Анхальт, а, во-вторых, навсегда поссорить будущую единую Германию с поляками, передав им восточные немецкие территории. Однако, когда дело дошло до устроения бывших прусских земель, я очень скоро понял, что дружить с немцами все-таки выгоднее, чем дружить с поляками. Возможности и перспективы сотрудничества с двумя этими нациями были совершенно несопоставимы. Поэтому Костюшкой компании на Западе пришлось ограничиться восстановлением границ 1772 года, да и то в сильно урезанном виде, ведь тех земель, что захапала Австрия, им никто не вернул. В общем, предыстория у нас так себе. Все, на что я мог надеяться, это наши личные контакты с Костюшко, с которым мы до сей поры находили общий язык. Тадеуш подъехал к Глиевицу почти одновременно со мною. Переговоры состоялись в доме местного ландмана. Ничего лучшего в этой дыре не нашлось. Костюшка выглядел плохо, хуже, чем в заключении в залах мраморного дворца. Государственные заботы явно не пошли ему на пользу. «Вы здоровы, Тадеуш?» – участливо спросил я его. «Я, да, а вот про мою страну я не могу сказать того же», – печально отвечал тот. «Ваше Величество, Польша разрывается на куски противоположными политическими силами, способными уничтожить даже те слабые ростки нашей государственности, что сумели мы начать за истекший год. Я в полном отчаянии готов уже сложить свои полномочия. Лишь глубокое уважение перед Вашим Величеством удержало меня от этого шага. Я счел бы себя бесчестным человеком, если бы, прежде чем пойти на столь роковой шаг, хотя бы не спросил Вашего совета. Ведь столько сделали для меня и для моей страны». При слове «отставка» я насторожился. Этого только мне не хватало. Уход Костюшка стал бы сильнейшим дестабилизирующим фактором, способным буквально обвалить ситуацию в этой, и так нестабильной стране. А мне нужна пусть слабая, но устойчивая и, главное, платежеспособная Польша. Давайте не будем горячиться. Расскажите, что вас гнетет, и, может быть, мы сможем найти выход. Участливым тоном предложил я. Последний год поляки активно формировали свои органы власти. Здесь, как ни странно, мы с французами совершенно сошлись в отношении будущего польского основного закона и гражданского уложения. Республика получила самые либеральные и демократические гражданские законы в мире. Польша провозглашалась республикой с президентом во главе. Устанавливался двухпалатный парламент, сенат и сейм. В сенат избирали от 4 до 10 человек от каждой провинции. Провинций было всего 10: Великая Польша, Малая Польша, Силезия, Помария, Мазурия, бывшая Пруссия, Мазовия, Червонорутения, Галичина, Полесье и Подляшье. Все им каждый повет посылал по делегату. Два эти органа назначали верховную исполнительную власть. Сенат выдвигал кандидатуру президента, сейм его выбирал. Разумеется, никакого либерум вето в сейме и в помине не было. Там был установлен вполне работоспособный принцип принятия решений большинством голосов от числа избранных делегатов. Надо сказать, что эта гипердемократическая по меркам того времени конституция вызвала резкое неудовольствие магнатов. Особую боль польским панам доставляли выборы делегатов Сейма, проводившиеся всеми свободными гражданами, проживавшими в повете. Костюшка включил эти условия в конституцию по моей настоятельной рекомендации. Поверьте, Тадеуш, пока в политической жизни страны будут господствовать магнаты, вы не построите нормального государства. Нужно переходить уже на поддержку широких слоев населения. А еще полякам очень не нравилось предусмотренное их новой конституцией равенство религий, сословий, новая судебная система, способ формирования бюджета, распределение налогового бремени в общем, не нравилось все. Президент Костюшка оказался под огнем критики со всех сторон, и положение его как никогда было неустойчиво. Да, договориться будет непросто. Те все же стоит попытаться. Вы знаете, Тадеуш, что мне пришлось вступить в войну с Францией. Этого требовала и моя честь, и интересы общеевропейской стабильности. Не скрою, это тяжелая ситуация. Франция чрезвычайно опасный противник. Поэтому я вынужден обратиться к вам, как к старому союзнику. Нам нужна военная поддержка и денежные субсидии. Смею рассчитывать хотя бы на 25 тысяч ваших войск, а также на 10 миллионов талеров финансовой поддержки. Костюшка казался смущенным. Ваше Величество, но наша казна крайне истощена. Мы только-только наладили налоговые сборы, да еще и вынуждены платить по старым долгам. Голландцам, а ведь я предупреждал вас, нельзя было объявлять о возрождении Речи Посполитой. Теперь вы оказались в скверном положении, с долгом в 43 миллиона талеров, а главное, с грузом политических амбиций, которые способны утянуть вас на дно. Впрочем, если вы объявите войну Франции, а голландцы, как вам известно, союзники англичан, то сможете отказаться от выплат, а кроме того, получить некоторые субсидии от англичан. Кроме того, у Голландии, как вы помните, много колоний, приобретя одну или две из них, вы могли бы здорово поправить свои дела. При речи о колониях в зрачках Костюшка зажегся огонек интереса. Да, заморские владения нам бы не помешали. Как насчет Мартиники? Отличный остров, приносит французам неплохой доход от торговли сахаром и индиго. Мы можем захватить его для вас. Я согласен, ваше величество. Я согласился бы и без Мартиники, но, увы, денежных средств мы выделить не сможем. Но вы можете рассчитывать на наши вооруженные силы. Все ли в порядке в ваших войсках? Я слышал самые скверные толки относительно некоторых ваших полков. Ходят слухи, что в вашей армии крепнут профранцузские настроения. Многие возлагают на Францию надежды в отношении возврата наших восточных земель. Навряд ли это возможно. Давайте порассуждаем отвлеченно, даже забыв сейчас, что вы, польский президент, а я, русский царь. Скажите мне, когда Польша и Литва в наивысшей степени продвинулись на восток, в XIV веке, в то время, когда у России имелись очень серьезные проблемы на востоке, Золотая Орда, все такое, возможно, вы про это слышали. Так вот, сейчас этих проблем нет, возникновение Второй Золотой Орды уже не предвидится. Более того, мы теперь владеем всеми ресурсами, что были когда-то у этого могучего государства. Поэтому, мы не отдадим вам наших западных губерний, для этого нет никаких геополитических предпосылок. Многие надеются на Францию. Мы всегда сможем предложить Франции больше, чем вы. Кроме того, уверены ли вы во французах? Вряд ли они готовы умирать за поместье магнатов, за право обирать белорусских крестьян. Тадеуш досадливо покачал головой. Вы правы, ваше величество. Только немногие способны принять вашу правоту. Ижен, забаррикадируйте двери на второй этаж. Грохот пистолетных выстрелов покрыл голос графа Строганова. Комната наполнилась поднимавшимся с лестницы пороховым дымом. Вслед за выстрелами раздались гулкие звуки ударов. Полицейские ломали толстенную входную дверь. «Нам нужно продержаться хотя бы 10 минут», — выкрикнул молодой граф вниз, в лестничный проем, где держали оборону два его человека. «Мне нужно время, чтобы избавиться от бумаг». Все секретные папки уже были брошены возле камина. Торопливо отодвинув экран, граф резким движением разодрал картон, покрывавший верхнюю палку, сунул кипу исписанных мелким почерком листов в засыпанную пеплом и чиркнул спичкой. Пока синеватое пламя лениво побежало по уничтожаемым документам, граф также спешно срывал обложки с других папок и тотчас же отправлял их в камин. Внизу вновь раздались выстрелы, это Савинов и Видок перезарядили свои пистолеты, на несколько мгновений все смолкло, а затем внизу раздались крики и проклятия, Видимо, одна из пуль защитников особняка достигла цели. Граф обернулся, огонь охватил уже все бумаги, ГЛ в глубине каминной топки слипшиеся листы, обгорев и обуглившись снаружи, покрылись пеплом и не желали гореть дальше. Молодой человек схватил кочергу и начал шурудить в камине, обжигая лицо и руки разгорающимся пламенем. Сноп искр полетел ему прямо в лицо, обжигая кожу, но Александр продолжал яростно ворошить в пламени кочергой, когда в комнату уже ворвались агенты полиции. Камера, куда поместили Павла Александровича, несла в себе как будто патину от сотен и тысяч побывавших в ней узников. Грубо заштукатуренные стены все были исчерканы разнообразными надписями философского, библейского или эротического содержания. Но независимо от их содержания, от этих надписей так и веяло безнадежностью, как хорошо, что Алексей Григорьевич задержался в Лондоне. Невольно подумал он, по крайней мере один из нас сможет продолжить нашу деятельность, восстановив связи с агентурой. Конечно, случившееся – это провал, но кто знает, чем все обернется дальше. Прямых улик против него нет, все сгорело в камине. Ближайшие помощники, Ижен Видок, Василий Савинов, Александр Чернышов, смогли скрыться подземным ходом, еще 2 года назад вырытым в соседний квартал. Что ждет его теперь? Засов камеры загремел внезапно и звонко, как пистолетный выстрел. «Собирайся», — понебратски сказал вошедший в тесное помещение седоусый капрал Национальной гвардии. «Министр Фуше хочет видеть тебя». Министр, элегантный как сторонник монархии, сидел за гигантским столом бразильского дерева, на котором лежала пухлая папка с бумагами. Увидев вошедшего, он поднял глаза и учтиво улыбнулся. «Гражданин Ачер, присаживайтесь. Ведь вы Ачер, не так ли? Именно под таким именем вы записались в якобинский клуб?» Строганов кивнул. «Это случилось в те времена, когда имя якобинцев еще не покрылось позором многочисленных казней и самого свирепого террора. Полагаю, имя гражданина Ачер соседствовало с другим именем, гражданина Фуше», — с вызовом произнес Павел Александрович. Фуше на мгновение смешался. Нечасто ему так открыто и смело, да еще и крайне неучтиво, учитывая требования текущего момента и сложившиеся реалии, припоминали его былую приверженность к делу революции. «Чем вы занимались в клубе?» — нахмурившись, спросил Фуше. «Это было так давно, что я уже и все позабыл». Простодушно улыбаясь, произнес Павел Александрович. «Даже не могу толком припомнить, встречались ли в этом месте мы с вами». «Определенно, нет», — отрезал Фуше. Разговор ему положительно не нравился. А почему так происходило, он не мог понять. «Чем вы заняты в Париже, месье?» «Я осуществлял контроль за постройкой здания магазина компании «Русский дом», подобного тому, что было недавно открыто в Париже», — без запинки ответил Павел Александрович. «Однако, вы занимались еще кое-чем». Министр открыл лежащую перед ним папку и, небрежно перебирая листы, стал просматривать донесения агентов. «Так, 10-го плювиоза вы встречались с министром Толераном. Встреча произошла в кабинете клуба «Крадонетин», то рядом с каминным залом. Вы разговаривали приватно почти 1,5 часа. О чем был ваш разговор? Право, не помню. Кажется, я был в тот вечер сильно навеселе». Криво улыбаясь, произнес молодой человек. «Вот как, допустим. Однако, 2-го Вантоза, всего несколько дней назад, вы виделись с главным суперинтендантом резервной армии, гражданином Жантилье, на приеме у принцессы Боргезе. Разговаривали минут 15. Припоминаете? Право, не очень», Павел Александрович смущенно развел руками. «В тот день я сильно проигрался и был страшно расстроен». «Да, это так. Представьте себе, про это тоже есть записи». Любезно улыбнувшись, Фуше поднял в руке несколько бумаг. «Вы чрезвычайно часто проигрываете крупные суммы. Намного чаще, чем мог бы позволить себе гражданин Ачер. Не так ли, Маншер Сраганов?» Юноша сделал вид, что страшно растерян. «Увы, это так. Да, вы совершенно правы, министр. Я граф Строганов, наследник крупного состояния. Так случилось, что я, попав в вашу страну в разгар революции, решил записаться в якобинский клуб, но немыслимо было бы пытаться делать это под аристократической фамилией, поэтому я принял имя Полячер. Затем начался мрачный год террора, и я, дабы не оказаться на гильотине, был вынужден везде представляться по имени Мачера. С тех пор в Париже меня знают именно так. Я не счел нужным менять это имя, дабы избежать излишних объяснений с кредиторами и влиятельными друзьями. Впрочем, сейчас, когда ваша прекрасная страна под властью пресвященных консулов стала оплотом законности и порядка, я готов вновь принять свое истинное имя». «Отлично. Однако скажите мне вот что. Всего лишь 2 дня назад вы посещали салон мадам Рекамье. Там вы разговаривали с мадам Де Сталь, известной противницей консула Жубера. Там вы о чем-то общались тет-а-тет с графом Де Альбером, которого многие считают английским шпионом, и знаменитой интриганкой баронессой Де Шатильон. Не кажется ли вам, что это крайне странный выбор круга общения для русского аристократа, увлекающегося постройкой магазинов в Париже?» Строганов лишь пожал плечами. «В салоне Рекамье можно встретить кого угодно». Фуше покачал головой. «Далее, за день до этого в казино на Рюньон вы играли в карты с генералом Сервье. Игра шла до 3 часов ночи. Вы проиграли 16 тысяч франков. При этом Сервье рассказал вам все, полный состав резервной армии, к которой он принадлежит, перечень и численность частей и соединений, порядок движения и цели назначения выдвигаемых колонн». Фуше налил себе вина и медленно сделал глоток. «Почему вас интересовали столь странные темы? Ни цены на извести камень, ни поставки кирпича или стекла, как можно было бы ожидать от лица, строящего магазин, о движении воинских колонн? Я все объяснил генералу», со спокойным достоинством ответил юноша. «Меня интересовала возможность получить подряд на снабжение армии. И что, получилось договориться?» «Увы, нет. Такое случается. С вашим интендантством не всегда получается договориться, если вы понимаете, о чем я», — улыбнувшись, ответил русский. Наконец Фуше начал догадываться, что именно так ему не нравится в разговоре с графом Строганов. Попав в министерство полиции, тот совершенно не выказывает страха. И как же так получается, что пойманный шпион совершенно ничего не боится? Может быть, русский надеется на своего императора или кичится графским титулом? Но ведь совершенно понятно, здесь ему никто и ничто не поможет. Фуше нахмурился. «Это еще не все, сударь. Вот ваше письмо в Неаполь, датировано 6-м вантозом сего года». Фуше раскрыл лист. Бумага пахла лавандой. Строганов писал четко, сухо, сжато. «Сведения о переговорах Т с некоторыми жителями Вены пока туманны. Т осторожен. Настроения в правительстве двойственные. Надеюсь получить детали в ближайшие дни». Фуше задумчиво провел пальцем по строке. «Детали чего вы не знали, или знали, но не писали?» Фуше убрал письмо и ласково улыбнулся. «Маншер Строганов», — голос его был мягок, но в нем слышалась сталь, — «какую интригу вы сплели в моем городе?» Павле Александрович медленно сел, чувствуя, как в груди отозвалась боль. Он посмотрел на министра, но промолчал. Фуше вздохнул и сел напротив, на изящный венский стул. «Вам не нужно говорить. Я знаю, кто вы. Знаю, для кого работаете. Вопрос лишь в том, насколько вы мне полезны». Строганов усмехнулся. «Вы меня казните или передадите первому консулу?» Фуше лениво махнул рукой. «Оставьте эти страхи. Мне не нужна ваша кровь. В конце концов, какое удовольствие увидеть вашу голову, отделенную от тела лезвием гильотины. Мне нужна информация, сведения о происходящем в России, ведь вы располагаете ею, не так ли? Поверьте, мы могли бы быть полезны друг другу». Юноша пожал плечами. «Право, министр, я не понимаю, о чем речь». Фуше помрачнел. Клиент явно не желал сотрудничать. «Что же, не в первый раз. Сударь, я повторяю вам, мы знаем все. Вероятно, вы еще не поняли до конца всю тяжесть вашего положения, но ничего, у вас будет время узнать его». Вызвав звонком национальных гвардейцев, дежуривших у дверей, Фуше скомандовал: «В камеру его». Строганова увели, а Фуше остался сидеть за столом, задумчиво играя маленьким позолоченным ножом для разрезания бумаги. Судя по всему, это самый Строганов, а чертовски упрямый сукин сын. Конечно, есть способы развязать ему язык, но все они, увы, грубоваты. Возможно, стоит просто подождать, когда русский поймет всю глубину своего падения и безнадежность положения. Время для этого есть. А кроме того, не помешало бы дождаться первых результатов боевых столкновений на просторах германских равнин. Кто знает, с чем вернется оттуда Жубер, и вернется ли он вообще. Глава 12. Он прибыл. Кто он? Гумбольдт прибыл в порт Александрийск. Гумбольдт, Григорий Иванович Муловский, губернатор крепости порт Александрийской, наместник всех российских владений в южных морях, напряг память, вспоминая, откуда он уже слышал это имя. Адъютант Татаринов, одетый в колониальный мундир из легкой хлопчатой ткани, почтительно пояснил: «Гумбольдт, ваше превосходительство, это тот господин,

ничто, если вспомнить про возвышение никому неведомого корсиканского эмигранта Бонапарта, оказавшегося, несмотря на всеобщее презрение и скептицизм, талантливым военачальником. Между тем солдаты и русских, и немецких полков споро делали свое дело, иногда только отвлекаясь, чтобы выкурить трубочку-другую, добродушно делясь друг с другом табачком. Эвана как, поражались русские солдаты, впервые увидев заснеженные вершины Тюрингских гор, все тут, не как у людей. У нас, вона, по весне-то на пригорке снег скоро тает, а в лощине долго лежит. А здесь-то, в земле немецкой, все шиворот на выворот. Внизу снега уж нет, а на горках все белым-бело. Вдруг среди разгоряченных работаю солдат, раздевшихся несмотря на прохладное утро, да исподнего, пронесся шум. Генерал. Генерал на осмотр приехал. Сам Дмитрий Сергеевич. Генерал Докторов, невысокий 40-летний крепыш, действительно, появился среди своих работавших людей. Не имевший какого-то бравого вида, он очень по-простому разъезжал всюду на невысокой своей лошадке, затевая тут и там разговоры, будто добрый помещик среди занятых жнивой поселян. Удивительно, но этого неказистый с виду военачальник пользовался, по слухам, большим доверием и любовью государя. «Вы чуть свет на ногах, Петр Степанович, а я вас в штабе обыскался». Завидев адъютанта, незлобиво попенял он: «Распоряжаюсь саперными работами, ваше превосходительство», — бодро отвечал Котляревский. «Правильно делаете, капитан, изъявляю свое вам удовольствие. Только вы прежние обращения бросьте, ныне надобно по-простому. Генерал, даже без господина, не слышали у себя там, на Кавказе? Простите, генерал, старая привычка. Да что вы, бога ради, пустое, капитан. Просто время теперь такое, церемонии все по боку, главное, дело делай, а государь непременно заметит. Кстати, как идут дела с укреплением позиций? Полагаю, сегодня кончит, ваш генерал. Славно, французы на подходе, завтра войдут в Тюрингский лес, и пойдет тут потеха. По данным шпионов нашего главного штаба, противник будет пытаться преодолеть Тюрингский лес напрямую, по горным дорогам. Котляревский знал, что дорог через Тюрингский лес оказалось всего три. Они прихотливо вились вдоль невысоких, поросших еловым лесом гор, то ныряя в ущелья, то прижимаясь к склонам, то горделиво возносясь прямо на середину хребтов. Одна вела от Шмалькальдина, где уже появились французы, до Вальтерхаузена, другая от Зуля, где уже видели французские разъезды, до Гераберга, третья от Шлейзингена до Ильменау, и четвертая – от Эйсфильда до Зальфильда. А известно ли точно, какими дорогами пойдет неприятель, осведомился он у Дмитрия Сергеевича. Определенно, всеми. У Мара 85 тысяч войска, артиллерия и обозы, ему понадобятся непременно все три дороги, да и то будет очень тяжело проникнуть. Но два пути из четырех крайне неудобны для артиллерии, поэтому основной натиск ожидается через два ущелья, от Эйсфильда и от Зуля. Петр Степанович, надобно найти местных проводников, дабы показали все тропы, провести как можно более полную рекогносцировку. В этот проход они подойдут в последнюю очередь, однако надобно быть готовыми ко всему. Закончите здесь, организуйте тыловые позиции, чтобы в случае чего было куда отступить. Если надо, 3, 4, 5 линий устраиваем. Генерал поехал дальше, а капитан Котляревский остался с работающими солдатами, тревожно вглядываясь в петляющую ленту горной дороги, откуда, еще незримые, но все равно реальные, накатывались на возводимые им позиции колонны французских солдат. К счастью, стрелковый батальон Тюрингского полка был набран почти полностью из местных жителей, прекрасно знающих эти места. Вскоре Дохтурову показали десятки лесных тропинок, по которым можно было двигаться параллельно дороге. И к исходу следующего дня ловушка для Мара была готова. Тадюш, это неприемлемо. Генрих Домбровский, заместитель главнокомандующего и шеф 1-й краткой бригады польской инфантерии, колючим взглядом впился в лицо Костюшка. Лицо Домбровского с перекатывающимися желваками побагровело от гнева. «Пан президент, я намерен поставить вопрос ребром. Мы не должны помогать русским. Мы в этой войне выступаем не на той стороне. Это ошибка, что мы находимся в союзе с русскими. Действительный наш друг – это Франция». Президент Костюшка побледнел. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Президент республики и командующий ее вооруженных сил. Наконец президент произнес: «Генрих, но ведь русский император исполнил главное свое обещание. Смотри, наша государственность восстала из пепла, над Бельведерским дворцом реет двухцветный флаг, а польские граждане получили более гражданских свобод, чем у них было когда-нибудь было. Пан президент, да, все это так, но разве ты не видишь, что все это – чуждые нам установления? Нам навязали конституцию, нам навязали законы, нам также навяжут и границы. Мы пляшем под дудку Петербурга, посылаем им солдат для войны с нашими старыми союзниками, французами, в то время как царь открыто предпочитает нам немцев. После того, как он стал императором Германии, никаких сомнений уже не может быть, что именно Польша оплатит банкет в честь его возложения на него железной короны. С каждым словом Костюшка все больше мрачнел. Нет, с этим народом совершенно невозможно договориться, а уж тем более управлять им. Вспомни, продолжал между тем Домбровский, ведь 2 года назад нам обещали Померанию и Силезию. После тяжкой войны мы одержали победу. И что же, где Померания, где Силезия, где Восточная Пруссия? Вместо этого нам искусно навязали плебисцит. И вот, плебисцит прошел. Результаты его ужасны. На Западе нам удалось лишь подтвердить старые свои границы. Ни Померании, ни Силезии, а на Востоке. Если бы мы в свое время проводили немного иную политику в отношении православного населения, результат был бы иной. И я много раз говорил это Сенату. Тоже побагровев, вдруг взорвался Костюшка. Ты прекрасно знаешь, мы не могли этого. Поощрять православие – это поощрять русские претензии. Нам надо было ополячить всходние кресы, и вся наша вина лишь в том, что мы недостаточно энергично делали это. Теперь уже поздно, но у нас еще есть шанс. А чем ты? Домбровский вплотную подошел к Костюшке и проникновенно взглянул ему в глаза. Если мы теперь устроим восстание, подобное тому, что сделано было в 94-м, и ударим в тыл русским армиям, нас ждет несомненный успех. Французы с запада, а мы с востока – это прекрасная комбинация, которая поставит императора Александра в безвыходное положение. Вообще-то, Генрих, мы и сами находимся в точно такой же позиции, резонно заметил Костюшка. Россия с востока, Северогерманский союз – с запада. Даже после поражения они никуда не денутся. И однажды, когда французам будет уже не до нас, последует новый раздел Польши, без предупреждения, без объявления войны. Опираться в своих расчетах на Францию – это наша национальная утопия, притом утопия довольно опасная. Россия никуда и никогда не денется, она всегда будет нависать над нами, и если наши отношения не будут хотя бы нейтральными, мы никогда не сможем чувствовать себя в безопасности. Россия есть Россия, даже в самом плохом состоянии она будет много сильнее нас. Чтобы выжить, нам придется всячески заискивать перед нашими западными друзьями, обещать им всяческие преференции и награды. Но беда в том, что Россия всегда сможет пообещать им больше нашего. Нет, Генрих, как бы заманчив не был твой план, в долгосрочной перспективе он неминуемо влечет нас к катастрофе. К тому же я верю императору Александру. Он искренне желает устроить мир в Европе на самых твердых основаниях. Его план, оглашенный в Швейцарии в прошлом году, дарует надежду на справедливое и спокойное будущее без войн и насилий. И если мы оттолкнем его нашим предательством, то нам в этом будущем уже не найдется места. Как будет угодно, пан президент, холодно заявил Генрих Домбровский и покинул кабинет Костюшка. Через несколько дней жителей Варшавы разбудили ружейные выстрелы. Вскоре стало известно, что генерал Домбровский с рядом воинских частей, всего числом в 10.000 сабель и штыков, пользуясь отсутствием президента Костюшка, поднял мятеж против законной власти. Центр заговора находился в расквартированном в Варшаве Мазовицком полку, входящем в возглавляемую Домбровским пехотную бригаду. Президент Костюшка пришлось бежать из города под защиту верных ему частей. Несколько дней мятежники были хозяевами Варшавы, но на исходе первой недели восстания с запада от Торуня подошла оставшаяся верной Костюшка бригада Понятовского. Вскоре выяснилось, что 2 других пехотных формирования, бригады Черторыйского и Огинского, также остались верны правительству. Однако в кавалерийской бригаде произошел раскол. 4 уланских полка покинули свои квартиры и присоединились к восставшим. Узнав о восстании, Костюшка спешно возвратился в Польшу, везде рассылая свои воззвания. Домбровский, видя, что соотношение сил складывается не в его пользу, покинул Варшаву и, перейдя границу, укрылся на австрийской части польских земель. 2 дня Домбровский в нерешительности стоял лагерем на Висле, а затем прямо по австрийским владениям двинулся на соединение с французскими войсками. Известие о мятеже в польской армии дошло до меня почти одновременно с новостями из Тюрингского леса, где на узких горных дорогах уже начались бои, и крайне встревожило наш главный штаб. Мало того, что эти силы, примерно 8-9 тысяч штыков и 3,5 тысячи сабель, могли серьезно усилить армию Мора, так еще они могли бы, при благоприятных условиях, зайти в тыл один и краткой армии Кутузова. Немедленно устроили совещание, что делать с мятежными поляками Домбровского. Первое, что приходило на ум, договориться с австрийцами, чтобы они сами уничтожили вторгшиеся на их территорию иностранные войска. И я немедленно вызывал их посланника, графа Штадиона. Мой старый знакомый граф Кобенцы в это время был назначен императором Францем канцлером Австрийской империи. Послом Венского двора в Петербурге являлся некий Карл Иозеф Штадион, граф фон Вартхаузен. Мы с ним увиделись в первый раз. Он приехал в Эрфурт сразу, как только в Петербурге распространилась весть, что я намерен задержаться в Германии. Как только этот тип, льстиво улыбаясь, появился на пороге моего кабинета, я понял, этот будет изворачиваться, лгать и юлить, делая это с истинно австрийским искусством. Тем не менее, попытаться договориться стоило. Все-таки, Австрийская империя, это не кот Начхал. Господин Штадион, рад видеть вас, хотя повод нашей встречи вызывает тревогу. Вы, должно быть, извещены, что польские войска под началом некоего Домбровского, поднявшие мятеж и объявившие себя союзниками Франции, вторглись на вашу территорию и движутся теперь на соединение с французами. Уверен, ваша армия уничтожит этих инсургентов, но не пора ли вам достойно ответить на это оскорбление, объявив Франции войну? Увы, ваше величество, нижайше кланяясь всей своей долговязой фигурой, проговорил Штадион, но эта возможность, вероятнее всего, упущена. Мир с Францией заключен, и пусть мой государь крайне недоволен его итогами, но вряд ли он так скоро пойдет на нарушение его условий.